меня не верит никто, но я готов поспорить с судьбой в сотый раз, как и сто раз до этих ста. Земля закрутится, как мяч, это финальный матч, твой самый главный матч. И вот-вот сердце рванет, и мой последний полет меня зовет невзятая высота, мой самый главный старт. Главный старт, твой самый главный старт. Победа близка! И пусть меня не верит никто, но я готов поспорить с судьбой в сотый раз, как и сто раз до этих ста. Земля закрутится, как мяч, это финальный матч, твой самый главный матч. И вот-вот сердце рванет, и мой последний полет меня зовет невзятая высота, мой самый главный старт. Главный старт, ты пусть исчезнет страх и смысл рисковать. Никчемный, обреченный, темный квартал, черный квадрат. Без надега подпишется очередной жертвой контракт. Криминалы, чернуха, прайм-тайм. Все против тебя и твой страх шепчет, проиграем. Ты ровный пацик и не привык сдаваться, но твое имя в ротации полицейских раций. Мутки на районе, фрилансер. Такая вот картина маслом. И ты судьбой решил затеять опасный спор. Это все твердят, спорить с судьбой — это опасный спор. Вокруг так много равнодушных зрителей, но ты пришел сюда, чтобы уйти победителем. Сколько было потопленных кораблей и срубленных мачт, но этот маленький мальчик на самом деле бывалый палач. Район скажет, его не спасти, словно равнодушный врач, но он здесь, чтобы выиграть свой самый главный матч. И пусть меня не верит никто, но я готов поспорить с судьбой в сотый раз, как и сто раз до этих ста. Земля закрутится, как мяч, это финальный матч, твой самый главный матч. И вот-вот сердце рванет, и мой последний полет меня зовет невзятая высота, мой самый главный старт. Главный старт, твой самый главный старт, главный старт. Победа близка! И пусть меня не верит никто, но я готов поспорить с судьбой в сотый раз, как и сто раз до этих ста. Земля закрутится, как мяч, это финальный матч, твой самый главный матч. И вот-вот сердце рванет, и мой последний полет меня зовет невзятая высота, мой самый главный старт. Главный старт, ты пусть исчезнет страх, есть смысл рисковать. Победа близка! Успех равен фразе, никогда не сдаваться, не сомневайся. Сто раз упал, придется 101 подняться. Характер решительный, как у камикадзе. Сделай, если клялся, пусть проверят на прочность твой панцирь. Мы поколение потерянных детей, за первые места готовы потеть. Все их ухмылки не могут задеть. Страх — это дикий лев, но в твоих жилах воля, как хлесткая плеть. Они почти вычеркнули тебя из списка живых. Просто вернись и заставь уважать себя. Сделай так, чтоб каждый из них убавил звук и притих. Пусть от одного твоего взгляда дрожит земля. Теперь ты армия в одном теле. Набор правил, идешь к цели. Ритм задает таймер. Помаши рукой, скажи критикам чао. После выйди и закончи нокаутом этот раунд. Верит никто, но я готов поспорить с судьбой в сотый раз, как и сто раз до этих ста. Земля закрутится, как мяч, это финальный матч, твой самый главный матч. И вот-вот сердце рванет, и мой последний полет меня зовет невзятая высота, мой самый главный старт. Главный старт, и пусть исчезнет страх, есть смысл рисковать. Победа близка!